9 сантиметров на 2 метра. Не отличается необычной тонкостью работы. Равномерно подстриженные и образующие сплошной бархатистый покров нити так плотно увязаны на основе, что в каждом квадратном сантиметре ковра умещается 36 таких узлов. Современному мастеру потребовалось бы 1,5 года напряженной работы, чтобы создать что-либо подобное этому ковру. Почему эти ковры считаются именно иранскими? На кайме ковра часто встречаются повторяющиеся рисунки мифического крылатого существа, желтого пятнистого оленя и два изображения человека, взбирающегося на коня и сидящего на коне. Желтый пятнистый олень — одно из наиболее редких животных в мире, обитал всегда лишь в одном месте на севере Ирана. Его так и называют — иранский желто-пятнистый олень. Уже одно это говорит об иранском происхождении пазырыкских ковров. А вот еще одна интересная деталь. На каждом коне седло, сделанное из ковра ручной работы. Получается ковер в ковре, и это свидетельствует о том, что ковроткачество старше пазырыкской находки. О персидских коврах сложены поэмы, и их сравнивают с роскошным благоухающим садом, полным прекрасных цветов, плодов, птиц, диковинных зверей и сказочных существ. Такой ковер — радость для глаз, он благотворно действует на зрителей творческой энергии своих создателей. И даже если в других странах персидские ковры и вызвали целые школы подражателей, имитация все равно остается имитацией. Никаким чужеземным мастерицам не удастся вложить в свое творчество все оттенки смысла, присущего оригиналу. Физически все как будто бы то же самое, но дух подлинности отлетает. Наверное, именно это и имел в виду американский художник Сарджент, когда однажды как-то сказал: «Вся живопись итальянского ренессанса не стоит одного кусочка иранского ковра». Саркофаг Александра Македонского. Если бурная жизнь Александра Македонского нам известна более или менее подробно, то гибель его в неполных 33 года остается загадкой. Умер ли он естественной смертью или пал жертвой заговора? Некоторые историки, Дроизен, Клоше и другие, причины смерти царя сводят к болезни. Организм Александра был истощен нечеловеческим напряжением и не выдержал малярии. Согласно этой версии, Александр Великий по возвращении в Вавилон заболел восточной лихорадкой в какой-то ее особой тяжелой форме, от которой вскоре и скончался. А версия эта вызывала сомнения еще у античных историков, и некоторые из них оставили нам сведения о насильственной смерти великого полководца. Так, например, по одной версии, Александр заболел лихорадкой после неоднократных пиршеств у Медия. Об этом пишут древние историки Флавий Ариан, Плутарх, Диодор и Юстин, расходясь друг с другом лишь во взглядах на течение болезни. Диодор писал, что Александр Македонский, выпив большой кубок вина, вдруг, словно пораженный сильным ударом, громко вскрикнул и застонал. Друзья вынесли его на руках, уложили в постель и неотлучно сидели при нем. Болезнь усиливалась, но врачи ничем не могли помочь македонскому царю. Юстин, подтверждая эти сведения, определенно заявляет, что дело не в восточной болезни, а в коварном убийстве. До сих пор не найдено и ни одного материального памятника, прямо сообщающего дату смерти Александра Македонского, а, впрочем, как и дату его рождения. Дошедшие до нас свидетельства древних авторов неоднозначны и недостаточно определены. Одни историки называют дату смерти Александра Великого только месяцем на языке древнего календаря, без указания года какой-либо эры. Другие, наоборот, только год, 113 или 114 Олимпиады. Точно перевести древние календарные даты на язык юлианского календаря невозможно, так как наши знания в этом вопросе не полны. Поэтому в исторической литературе можно встретить более 10 разных дат смерти Александра Македонского по юлианскому календарю, от мая 324 года до сентября 323 года до нашей эры. Как только Александр Македонский умер, из-за его наследства начались споры и раздоры. Военачальники и вельможи начали враждовать между собой. Так прошло 7 дней, а тело его оставалось непогребенным. Наконец тело набальзамировали, положили золотой гроб, а на голову покойного надели царский венец. А временно Александра Македонского захоронили в Вавилоне. Но еще 2 года сподвижники спорили, куда везти на триумфальной колеснице золотой саркофаг своего бывшего повелителя. Потом саркофаг выкопали и направили в Македонию. Но в Сирии Птолемей I напал на траурный кортеж, отобрал трофей и перевез его в Мемфис, где и захоронил близ одного из древних храмов бога Амона. Правда, другие исторические свидетельства говорят о том, что верховный жрец Мемфиса выступил против захоронения тела Александра Македонского в городе. Его нельзя оставить здесь. Отвезите его в город, построенный около Ракотиса, ибо место его захоронения будет несчастливым, отмеченным войнами и кровавыми сражениями. Когда тело Александра Великого в роскошной лодке прибыло в Александрию, Птолемей повелел повторить бальзамирование. Тело поместили в новый саркофаг, который установили в мавзолее на центральной площади. Флавий Ариан так описывает похоронную процессию, двигавшуюся по улицам Александрии. В колесницу с золотыми спицами и ободьями на колесах были впряжены 8 мулов, украшенных золотыми коронами, золотыми колокольчиками и ожерельями из драгоценных камней. На колеснице стояло отлитое из золота сооружение, напоминающее паланкин со сводчатым куполом, украшенным изнутри рубинами, изумрудами и карбункулами. Внутри паланкина висели 4 картины. Первая изображала богатую колесницу искусной работы, у которой восседал воин со скипетром в руках. Колесницу окружали гвардия в полном вооружении и отряд персов. Впереди шли воины древнегреческой тяжело вооруженной пехоты. На 2-й картине была нарисована вереница слонов в боевом облачении. На шеях у них сидели индийцы, а на крупах — воины армии Александра Македонского. 3-я картина изображала отряд кавалерии, совершающий маневр во время сражения. На 4-й картине были представлены корабли в боевом построении, готовые атаковать вражеский флот, виднеющийся на горизонте. Под паланкином находился украшенный рельефными фигурами квадратный золотой трон. С него свисали золотые кольца, в которые были продеты гирлянды живых цветов, менявшихся каждый день. Когда внутрь паланкина падали лучи солнца, драгоценные камни и купола ослепительно сверкали и освещали тяжелый золотой саркофаг, в котором покоилось тело, умощенное благовониями. На протяжении долгих столетий археологи многих стран предприняли более 100 попыток напасть на след гробницы Александра Македонского. Многие из них были убеждены, что великий царь похоронен именно в Александрии. Исследователи опирались на исторические факты, которые подтверждали, что после смерти Александра к его усыпальнице приходили на поклонение многие выдающиеся люди. Когда римский император Август прибыл в Египет, чтобы лично наказать мятежных Антония и Клеопатру, он, узнав об их самоубийстве, потребовал, чтобы его отвели к могиле величайшего из македонцев. Однако знаменитый полководец античности тогда лежал почему-то уже в стеклянном саркофаге. Цезарю Калигуле принадлежат щит Александра Македонского, который он, по преданию, достал из захоронения во время одной из своих египетских поездок. Однако ни в одной исторической хронике не указывалось, где находится гробница непобедимого полководца. Может быть, поэтому все попытки отыскать ее кончились безрезультатно. Золотой саркофаг стеклянный. А есть еще мраморный саркофаг из Сидона, широко известный под названием «Саркофаг Александра». Он является произведением эллинских мастеров конца IV века. На одной из его продольных сторон в высоком рельефе представлена битва Александра Македонского с персами. Сражение было горячим с обеих сторон. Греки и персы беспощадно убивали друг друга. Все разъярились и дрались, как лютые звери. Македоняне и греки с такой отчаянной яростью бросились на персов, что сам Дарий смутился и не знал, что делать. Около его колесницы уже лежали груды убитых. Вот сцены этой битвы и были изображены на саркофаге Александра. Большая композиция состоит из полных движений фигур, очень убедительно передающих разгар схватки. Фигуры сражающихся полны силы и энергии. Резким контрастом с ними кажутся безжизненные тела убитых. Древний скульптор старательно передал различия в одежде и вооружении персов и греков. Только один из героически сражающихся представлен обнаженным. Изображенные на саркофаге фигуры сохранились очень хорошо. Утрачены только детали, сделанные из металла, и некоторые части вооружения воинов. Ценность саркофага Александра состоит еще и в том, что на нем хорошо сохранились полихромия. Палитра, которой пользовался мастер при росписи саркофага, очень богата. Он применял лиловую, пурпурную, синюю, желтую, красноватую и коричневую краски. Краской обозначены чепраки коней. Ими расцвечены одежда и вооружение воинов, а также их волосы и глаза. Именно благодаря полихромии было достигнуто впечатление живого, сосредоточенного взгляда. А в 1989 году в поисках гробницы Александра Македонского специалисты из Греции начали раскопки в 25 километрах от оазиса Сива, выбрав этот район не случайно. В Сиве Александр Македонский побывал, чтобы убедить египтян и свое войско, что в его жилах течет кровь бога Амона. В храме этого бога находилась статуя Амона, украшенная золотом и драгоценными камнями. А голова и руки статуи были прикреплены к туловищу шарнирами. Когда Александр Великий предстал перед Амоном, главный жрец храма сообщил ему, что Бог признает его своим сыном. При словах жреца статуя будто бы произвела движение головой и руками, что и было истолковано как согласие Бога. Название «Мираки», как предположили ученые, произошло от древнегреческого слова «миракион», что в переводе означает «человек, умерший совсем молодым». Кроме того, сам оазис стали называть «Сивой» только несколько столетий назад, а до того он был известен как «Сантария». Эксперты в области древних языков дали такую интерпретацию этого названия. Место, где покоится Александр. Так где же оно, это место? С 1990 года греческие археологи пришли к выводу, что они раскапывают необычайно величественное строение, которое могло принадлежать только особо почитаемой царственной особе. Сегодня уже довольно точно можно представить, как выглядела усыпальница Александра Македонского. Комплекс состоял из храма и непосредственно самой гробницы. Он был окружен гигантской толщиной 2 метра стеной, украшенной фресками и цветными росписями. Главные ворота вели в просторное помещение, охраняемое 2 каменными львами. В зале площадью 210 квадратных метров археологи откопали заваленные плитами небольшие камеры, которые до тех пор никем не скрывались. В одной из них, по преданию, и должны были храниться останки бога-царя. В пользу этой версии говорят не только размеры раскопанного комплекса. По заключению экспертов, все постройки и росписи совершенно не характерны для древнеегипетской архитектуры и настенной живописи, а зато имеют много общего с оформлением македонских гробниц. Кроме того, здесь были найдены обломки алебастрового саркофага, изготовленного за пределами Египта. В гробнице археологи откопали и уникальное изображение льва, подобное которому раньше встречалось только в древнегреческих храмах. Однако самым убедительным доказательством является укрепленный над входом в гробницу барельеф с восьмиконечной звездой, личным символом Александра Македонского. В конце января 1995 года были обнаружены предметы, которые заставили учащенно биться сердца многих ученых. Это были 3 стелы с надписями на древнегреческом языке, расшифровка которых почти полностью подтвердила предположение археологов. Надпись на первой стеле гласит: «Александр, Амон Ра. Во имя почтеннейшего Александра я приношу эти жертвы по указанию Бога и переношу сюда тело, которое такое же легкое, как самый маленький щит, в то время, когда я являюсь господином Египта. Именно я был носителем его тайн и исполнителем его распоряжений. Я был честен по отношению к нему и ко всем людям. И так как я последний, кто еще остался в живых, то здесь заявляю, что я исполнил все вышеупомянутое ради него». Этот текст был написан приблизительно в 290 году до нашей эры, а автором его является Птолемей I, ближайший соратник великого Александра, которому знаменитый полководец завещал перевести свои останки в Сиву. Надпись на второй стеле гласит следующее: «Первый и неповторимый среди всех, который выпил яд, ни мгновения не сомневаясь». Третья стела свидетельствует: «В этом районе проживает 400 тысяч человек, 110 тысяч из них служат в армии, и 30 тысяч солдат охраняют гробницу». После объявления результатов раскопок, тихий оазис Сива стал больше напоминать многомиллионный город. Сюда бросились иностранные корреспонденты и журналисты, делегации египетских министерств и обществ по охране ценностей. Людской поток был настолько велик, что к месту раскопок даже проложили шоссе. А между тем, несмотря на